Я бы предпочла более опытного партнера. Мередит широко улыбнулся. Ее оценки в академии просто из ряда вон. А то, что она молода, что ж, не часто бывает, что студентов принимают в ОПА прямиком из академии. Но она действительно очень хороша. Она готова к такой работе. Райли знала, что у нее нет выбора. Как скоро ты сможешь выдвинуться? Райли мысленно перебрала необходимые приготовления. На первом месте в списке шел разговор с дочерью. Что еще? Ее сумка для поездок не в офисе. Ей нужно будет съездить в Фредериксбург, заехать домой и убедиться, что Эприл будет ночевать у отца. Затем вернуться в Квантика. «Дайте мне 3 часа», — сказала она. «Я закажу самолет», — сказал Мередит, «и извещу шефа полиции Ридспорта, что команда в пути. Будьте на аэродроме ровно через 3 часа. Если опоздаете, придется выплатить сумасшедший штраф». Райли нервно встала со стула. «Понимаю, сэр», — сказала она. Она чуть было не поблагодарила его снова, но вовремя вспомнила, что он приказал ей не делать этого. Без лишних слов она покинула офис. Райли добралась до дома за 30 минут, припарковалась снаружи и помчалась ко входной двери. Ей нужно схватить сумку для поездок, небольшой чемодан, в котором всегда лежали туалетные принадлежности и сменная одежда. Затем быстро пообедать и ехать в город, где нужно все объяснить Эприл и Райану. Это будет не самая приятная часть, но ей нужно убедиться, что Эприл будет в безопасности. Поворачивая ключ во входной двери, она обнаружила, что та уже открыта. Она была уверена, что закрывала ее перед уходом. Она всегда это делала и ни разу не забыла. Чувства Райли обострились. Она вытащила пистолет и сделала шаг внутрь. Незаметно продвигаясь по дому и заглядывая во все углы, она постоянно слышала непрекращающийся шум. Он как будто исходил снаружи дома, с заднего двора. Это была музыка, и очень громкая. Какого чёрта? Всё ещё настороженно высматривая следы взлома, она прошла на кухню. Задняя дверь была приоткрыта. Оттуда доносилась какая-то попсовая песня. Она почувствовала знакомый аромат. «О, боже, только не это опять!» — сказала она себе. Она сунула пистолет обратно в кобуру и вышла во дворик. «Ну, конечно!» Там, за небольшим столиком для пикников, сидела Эприл с тощим мальчиком ее возраста. Музыка доносилась из 2 маленьких колонок, стоящих на столе. При виде матери в глазах Эприл отразилась паника. Она опустила руку с бычком под стол, очевидно, в надежде скрыть его. «Не пытайся спрятать», — сказала Райли, направляясь к столу.